очевидная лживость, факт просто исчезал из обращения, и на сцену вытаскивали новый абсурд. Публично же никогда и ничего не опровергали. Глава комиссии Муравьев несколько раз давал интервью столичным газетам, и уже в мае 1917 года без обиняков утверждал, что обнаружено множество документов, изобличающих бывшего царя и царицу. В действительности же замысел Керенского и прочих провалился. Установить преступные деяния властителей, выявить их антигосударственную деятельность и разоблачить предательские сношения с врагами государства не удалось. А ведь так искали, так искали. По прошествии времени стало очевидно, что подобных факторов просто не существовало, хотя профессиональные разоблачители царизма были убеждены в их наличии, иначе бы никакой комиссии и не создавали. Однако и в то время находились люди, не отравленные революционным угаром. Весной 1919 года Иван Бунин написал: «Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома. Сколько откроется темного, греховного, неправедного! Какую ужасную картину можно нарисовать себе, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку. Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно, ровно ничего. Писатель был абсолютно прав. В общем-то, открыли действительно пустяки. Главный же инспиратор всего дела Керенский даже в эмиграции не нашел в себе мужества признать, что вся затея с установлением виновности Николая II и Александры Федоровны в государственной измене, 108-я статья уголовного уложения, безусловно провалилась. Между тем, именно эта статья должна была стать важнейшим пунктом предполагаемого обвинения. Давая в августе 1920 года в Париже показания следователю Соколову, бывший Александр IV оправдывал создание ЧСК историческими условиями. Хотя он признавал, что Николай II сам лично не стремился к сепаратному миру, но в деятельности Александры Федоровны и ее кружка он узрел явную тенденцию к развалу страны, способную привести к сепаратному миру и содружеству с Германией. Это говорил человек, за несколько месяцев нахождения которого на первых политических ролях все в стране действительно развалилось. Тут уж речь шла не о придуманных тенденциях, а о непреложной действительности. С первых дней антицарской вакханалии в центре внимания публики и комиссии оказался Распутин, его политическая роль, его участие в управлении империей. Следователи, еще только приступая к разбору документов и опросу свидетелей, уже были убеждены в огромной роли, которую сыграл этот человек в судьбе государства. Позже следователь Руднев писал: «Прибыв в Петроград в следственную комиссию, я приступил к исполнению моей задачи с невольным предубеждением относительно причин влияния Распутина. Вследствие читанных мной отдельных брошюр, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе, но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько все эти слухи и газетные сообщения были далеки от истины. Даже юристы становились жертвами облучения ложью, что уж говорить о других. Распутин стал ударной темой столичных газет. Почти все они завели специальные рубрики «Распутиниада». Даже самые солидные из них сбросили флер респектабельности и смаковали пикантные детали жизни убитого в декабре 1916 года друга царской семьи. Репортажи, интервью, очерки следовали один за другим. Все издания стремились перещеголять друг друга в добывании самого горячего материала. Беседы с теми, кто не только видел и знал этого одиозного мужика, но и мог порассуждать на сей предмет, стали в газетах почти ритуальными. Врач, производивший вскрытие трупа Распутина, во всех подробностях сообщал о том, как выглядел покойник, сколько у него было ран, в каком состоянии были внутренности. Другой врач, известный психиатр и невролог Бехтерев, хотя сам Распутина никогда не видел, давал научное объяснение природы распутинских чар. На страницах нескольких столичных изданий маститый врачеватель разъяснял гражданам свободной России, что помимо обычного гипноза существует еще половой гипнотизм, и Распутин как раз и был из числа таковых гипнотизеров. Журналисты устроили настоящую охоту на дочерей и жену Распутина, которых искали везде, но они успели уехать на родину в Сибирь сразу же после переворота. Их же разграбленная и разгромленная квартира в доме на Гороховой, 64, стала объектом паломничества толп любопытных. Появились и первые смачные описания распутинских оргий. А в числе соблазненных и одурманенных его жертв назывались некие дамы, которых репортеры обозначали чуть ли не всеми буквами русского алфавита. Баронесса Б, графиня К, монахиня О, жена полковника М, медсестра П и так далее. 2 марта 1917 года, когда Николай II отрекся от престола, в царско-сельском гарнизоне образовалась группа нижних чинов, решивших отыскать могилу Распутина. В царском селе обыватели шушукались, что покойник был похоронен именно там. В одной из версий тело увезли в село Покровское. Однако точное место известно не было, так как вся процедура погребения проходила в большой тайне. Революционные солдаты задумали разоблачить царский секрет. Потом рассказывали, что солдатам двигал не революционный порыв, а слухи об баснословных сокровищах, которые царская семья положила в гроб своему угоднику. Хотя, в соответствии со всеми нормами православия, такого быть не могло, но кто из этих одурманенных свободой и вином революционеров думал о каком-то каноне? Они горели желанием озолотиться и довольно быстро нашли под строительными лесами воздвигаемого небольшого храма на окраине царского села захоронение, которое и начали расковыривать на следующий день. Руководил могилокопанием некий капитан Климов, командир батареи по охране царской резиденции, действовавший по согласованию с новым комендантом царского села, подполковником Мацневым. Работы проводились без всякой огласки, но продвигались вперед трудно. Гроб находился на довольно большой глубине, 2 аршина или около 1,5 метров, а земля в тот год сильно промерзла. Через 2 дня вандалы добрались до оцинкованного футляра, в котором находился гроб. топорами и кирками взломали крышку у изголовья и увидели труп. Никаких драгоценностей, естественно, в захоронении не обнаружили. Это сразу же охладило энтузиазм. На следующий день, 6 марта, Мацнев доложил на заседании Царско-сельского временного комитета, что в Александровском парке обнаружен гроб, предположительно, с телом Распутина. Еще раньше весть долетела до Керенского. Тот с первого мгновения своего вознесения во власть держал распутинское дело под неусыпным контролем. Он не сомневался, что эта тема чрезвычайно выигрышна в историческом деле вбивания осинового кола. В числе его первых распоряжений были два особенно примечательных. Во-первых, он прекратил следственное дело против убийцы Распутина князя Юсупова, а во-вторых, приказал освободить Хионию Гусеву. Она по решению суда пребывала в сумасшедшем доме, которая летом 1914 года покушалась на жизнь Распутина, ранив его ножом в живот. Керенский считал вышепоименованных изнеженного аристократа, убийцу и психопатку-сифилитичку с провалившимся носом жертвами политических преследований царизма. Всю историю с могилой Керенский ни на минуту не выпускал из поля зрения своего революционного орлиного ока. До него дошли слухи, что некоторые обыватели начали проявлять повышенный интерес к покойнику, а иные даже стали собирать земли и снег с могилы, казавшиеся им чудодейственными. Это было форменное безобразие, которое надлежало прекратить немедля. Он распорядился поместить гроб в специальный вагон и выставить охрану. Еще раньше новость достигла ушей некоторых петроградских репортеров, и они чуть ли не толпой устремились в Царское. Первым примчался думский корреспондент Даганский, опубликовавший в нескольких газетах свои репортажи. В «Русской воле» помещено было описание оскверненного захоронения. В земле вырыто отверстие шириной не более аршина, откуда виднеется развороченная свинцовая крышка гроба, открывающая покойника до груди. Лицо трупа совершенно почернело. В темной длинной бороде и волосах куски мерзлой земли, на лбу черное отверстие от пулевой раны. Корреспондент не поленился спуститься в могилу и нашел на груди небольшую икону знамение Федоровской Божией Матери, на обороте которой были автографы царицы, четырех великих княжон и Анны Вырубовой. Здесь же значилось 11 декабря 1916 года Новгород. Несколько таких образов Александра Федоровна привезла из поездки в Новгород, и один из них обнаружился на груди духовного наставника царицы. Корреспондент хотел взять на память эту икону, но капитан Климов воспротивился, заявил, что он ее должен передать коменданту Царского села подполковнику Мацневу. Через несколько недель в прессе промелькнуло сообщение, что эта мемориальная реликвия была продана неким инженером Беляевым иностранцу. Распространенная российская газета «Новое время» сообщала 10 марта. На станции Царское село Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги стоит под охраной караула товарный вагон с телом Распутина. В ночь на 9 марта тело Распутина по распоряжению правительства было выкопано из могилы склепа церкви и во имя Серафима Саровского, что в деревне Александровской, вблизи Царскосельского Александровского дворца. Гроб с телом Распутина на грузовике был доставлен в городскую ратушу, металлическая крышка была вскрыта, и труп подвергся осмотру. Корреспонденция заканчивалась информации, что о месте похорон Распутина пока распоряжение не сделано. Подробные отчеты о сенсационном событии поместили и большинство других ежедневных изданий. В самой тиражной газете «Русское слово» были приведены новые подробности. Металлический цинковый гроб был настолько тяжел, что целый взвод солдат с трудом извлек его на поверхность. На грузовом автомобиле гроб был доставлен в Царское село, в ратушу. Его внесли в здание, где гроб был вскрыт. Тело Распутина оказалось завернуто в тонкую кисею и затем зашито в полотно. Голова покоилась на шелковой кружевной подушке. Руки скрещены на груди, левая сторона головы разбита и изуродована. Тело почернело. В это время к ратуше собралась огромная толпа любопытных, проникшая в самую ратушу. Цинковую крышку гроба разломали на куски. Каждый хотел себе оставить на память кусок крышки. «Это на счастье, как веревка от повешенного», — заявляли в толпе. Составив протокол осмотра, тело вновь вложили в гроб и отвезли на Царскосельский вокзал. Здесь гроб был оставлен в товарном вагоне, двери которого по распоряжению коменданта были закрыты и опечатаны. Вскоре после разрытия могилы появилось сообщение, что тело будет предано земле на одном из кладбищ Петрограда. Здесь может возникнуть вполне уместный вопрос. Для чего правительству Сереч-Керенскому понадобилось отдавать распоряжение об извлечении гроба, захороненного в безлюдном месте столичного пригорода, чтобы затем предавать его земле в столице? Но в то время подобный вопрос ни у кого не возник. Власти же откровенно лукавили. Намерение хоронить в Петрограде у них не существовало, из опасения, что эта могила станет местом паломничества распутинцев и просто любопытных. В силу этого Керенский все никак не мог решить, что же делать с гробом. Верховного стража свободы и закона никоим образом не смущало, что все эти непристойные манипуляции с мертвецом происходили в дни Великого Поста. Он давно уже не верил в Бога, не боялся никакого судного дня. Опасался он совсем другого, что кто-то может его заподозрить в недостаточной преданности делу революции. Он не мог быть мягкосердечным, не мог быть снисходительным даже к трупам врагов. Пресловутые исторические обстоятельства требовали решительных действий, и они последовали. Тело Распутина было тайно перевезено в Петербург, где его под охраной поставили в укромном месте в придворных конюшнях в самом центре Петрограда на Конюшенной площади. Оскверненный гроб здесь находился в деревянном ящике из-под рояля. Затем поступил новый приказ — вывести тело Распутина далеко за город, избранное направление Выборгское шоссе, и тайно похоронить в удаленном районе. Вообще во всей этой истории очень много неясного. Важные ее эпизоды можно восстановить лишь по скудным и противоречивым сообщениям газет. Официальных документов практически нет, хотя к ней имели отношение и высшие должностные лица, и местные административные власти. Сами главные герои февраля, всем им удалось благополучно покинуть пределы России, потом десятилетия обретались в различных странах в качестве эмигрантов. Превратившись по существу в макулатуру истории, они не могли с этим смириться. Политическое банкротство свое не признавали. Постоянно говорили и говорили о великой роли, которую они сыграли в деле освобождения народа. Некоторые, например, Милюков и Керенский, написали по нескольку томов воспоминаний исторических трактатов, где в самых выигрышных красках рисовали свои политические портреты в историческом интерьере. Эти многостраничные опусы невольно поражают читателя. Мемуаристы восстанавливали в мельчайших подробностях события и